Пророчество Иисуса. Когда Иисус Христос был на земле, Он часто произносил пророчества. Его пророчества освещали для нас будущее, особенно когда они относятся к Царству на земле. Сегодня мы желаем посмотреть на некоторые Его предсказания. Однажды Иисус Христос вышел из храма и отправился в путь. Восхищение учеников храмом в то время побудило Его сказать это пророчество. «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Матфея 24 глава 2 стих. Это пророчество еще не исполнилось. Основание западной стены в Иерусалиме все еще стоит с древними камнями, лежащими один на другом, как Иисус говорил о них. Пророчество Иисуса указывает на еще будущее разрушение храма, который однажды будет построен. «Когда это будет?» – интересовались ученики. При их жизни или в далеком будущем? Будет ли какие признаки или знамения, когда совершится такая ужасная катастрофа? Иисус ответил на вопросы учеников вразумительным пророчеством. Он сразу приступил к этому предсказанию, обращаясь не к ученикам, которые были тогда с Ним, но к ученикам того грядущего дня, когда исполнится это пророчество. Вот что Он сказал. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Луки 21 глава, с 8 по 11 стих. Бедствия, определенные в этом пророчестве, сильно похожи на бедствия, предсказанные в книге, запечатанной семью печатями в Откровении 6 главе. Снятая первая печать разрешит лжехристу начать свою карьеру на земле. Вторая, третья и четвертая печати пошлют на землю войны, глады, эпидемии и смерть. Эти бедствия всегда отмечались в человеческой истории, но в периоде великой скорби снятые печати будут означать, что такие бедствия будут усиливаться. Они будут жестокими судами Бога на грядущий мир. Войны являются обычными явлениями в истории, но во время периода великой скорби мир будет забран со всей земли, и войны будет свирепствовать во всем мире. Увеличивающееся количество и суровость таких бедствий будет признаком, что началась великая скорбь. В книге Откровения 6 главе Иисус Христос предсказывает в следующей снятой пятой печати участь многих Его последователей периода великой скорби. «И когда Он снял пятую печать, Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они дополнят число. Откровение 6 глава с 9 по 11 стих. В этом пункте Евангелие от Матфея открывает удивительное милосердие Божие в том дне Его гнева. Он пошлет ко всем народам Своих служителей, провозглашавших приближение Царства Господа Иисуса, Спасителя и Владыки над всем. И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24 глава 14 стих. В результате этой всемирной евангелизации великое множество людей уверует в грядущего Спасителя и Царя. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред ангцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью ангца». Откровение 7 глава с 9 по 14 стих. Когда Бог таким образом предоставил всем людям великой скорби такую возможность спастись, Он разрешил последним событиям продолжить свой курс. Иисус сказал: «И тогда придет конец» Матфея 24 глава 14 стих. Когда Христос предсказал два безошибочных признака пришествия конца, одним из них является: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет» Матфея 25 глава 15 стих. Когда, оканчивая свое публичное служение, Иисус вышел из храма, Он сказал: «Се остается вам дом ваш пуст» Матфея 23 глава 38 стих. Храм оставался пуст, потому что Он не занимал его, будучи отвержен его народом. Во время конца последователи Антихриста поставят в храме образ Антихриста. Этот образ является мерзостью запустения, мерзостью, помещенную в опустелом храме. Книга пророка Даниила, 11 глава, 31 стих, описывает это событие. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». Этот образ, поставленный в храме, является знамением, что иудеи, находящиеся в Иудее, должны спасать свою жизнь. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы» Матфея 24 глава 16 стих. Антихрист пошлет своих служителей ловить иудеев. В Палестине две трети части иудеев будут истреблены. Захарии 13 глава 8 стих. Христос говорил о другом признаке, который иудеи великой скорби должны ожидать. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его» Луки 21 глава 20 стих. За этим предсказанием Он дал предупреждение, подобное предупреждению, находящемуся в Евангелии от Матфея 24 главе. Иудеи, находящиеся в Иудее, должны немедленно бежать, когда они увидят Иерусалим, окруженный языческими войсками. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Луки 21 глава 21 стих. Образ Антихриста в храме и окруженный Иерусалим армиями языческих народов будет говорить гонимым иудеям великой скорби, что их избавление близко. Когда же начнется это сбываться? Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Луки 21 глава с 28 по 31 стих. Последний великий признак, которого верующие великой скорби должны ожидать, является сам Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея 24 глава с 29 по 30 стих говорит: «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Пришествие Господа Иисуса Христа во славе зажжет все небеса светом. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» Матфея 24 глава 27 стих. Какой великий свет пролил своим ученикам Иисус Христос на грядущие времена давным-давно. Его ответы на их вопросы передают весть Его страдающим святым впереди великой скорби. Они будут нуждаться в Его утешении и Его силе. Многие просто, чтобы устоять, и многие даже, чтобы умереть ради имени Его. Они узнают Его знамение. Они будут ожидать Его пришествия. Они будут уповать на Него до конца, пока не примут высокую почесть мученической смерти или пока Он явится в Своем могуществе и избавит их. В самое трудное время периода великой скорби Бог обращается к верующим словом утешения. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение 14 глава с 12 по 13 стих. Наш Господь Иисус Христос не только пророчествовал и предсказывал о грядущем Царстве Божьем, но Он также призывал, говоря, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А апостол Павел людей нынешнего века увещевал. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Аминь.